ту ночь Ламарак почти не спал. Рагусник просил об элементарных проявлениях человечности. В противном случае 30 тысячам элсвериан грозила смерть. С одной стороны, благополучие 30 тысяч человек, с другой – справедливые требования одной семьи. Неужели 30 тысяч человек, поддерживающих подобную несправедливость, заслуживали гибели? Несправедливость по чьим меркам? Земли? Элсвера? И кто такой Ламарак, чтобы делать выводы? А Рагусник? Он готов обречь на смерть 30 тысяч человек, которые всего-навсего воспринимали ситуацию так, как их научили, и ничего не могли в ней изменить. И детей, которые были вообще ни при чем. 30 тысяч с одной стороны, одна семья с другой. Ламарак пришел к своему решению в полном отчаянии. Рано утром он позвонил главному советнику. «Сэр, если вы найдете замену, Рагусник поймет, что у него больше нет шансов повлиять на ситуацию, и возобновит работу». «Замены быть не может», – устало вздохнул главный советник. «Я вам уже объяснял». «Вы не найдете замену среди элсвериан, но я не с Элсвера. Для меня все это не имеет никакого значения. Я его заменю». Поднялся страшный переполох. Ламарак не ожидал, что все так разволнуются. Никто не мог поверить, что он сказал это всерьез. Ламарак не побрился, после бессонной ночи его слегка мутило. «Ну, конечно, я говорю серьезно. Каждый раз, когда Рагусник начнет вести себя подобным образом, вы без труда найдете ему замену. Подобного табу не существует ни в одном другом мире, и если вы хорошо заплатите, у вас отбоя не будет от желающих подработать». Ламарак знал, что предает зверски эксплуатируемого человека, но он упрямо повторял: «Если не считать остракизма, с ним обращаются хорошо, очень хорошо». Ему предоставили справочники, и в течение 6 часов он читал и перечитывал специальную литературу. Спрашивать было бесполезно. Никто на Элсвере понятия не имел об этой работе. Все было в справочниках, и все было крайне запутано. От обилия деталей и подробностей голова шла кругом. При загорании красной лампочки на ревуне спидометра стрелка гальванометра А2 должна находиться в нулевом положении, прочел Ламарак. «Ну и где этот ревун спидометра?» – спросил он. «Там должно быть написано», – пробормотал Блей. Элсвериане угрюмо переглянулись и опустили головы, разглядывая кончики пальцев. Его оставили одного задолго до того, как он дошел до небольшого помещения, где находился рабочий пульт многих поколений рагусников. Землянин получил подробные указания, где повернуть и на какой уровень выйти, но никто не вызвался его проводить. Он с трудом разбирался в обстановке, пытаясь по надписям и описаниям в справочнике определить нужные приборы и механизмы. «Вот ревун спидометра», – подумал Ламарак с мрачным удовлетворением. Аппарат имел полукруглый циферблат с многочисленными углублениями, в которых, очевидно, должны были светиться разноцветные лампочки. Тогда почему ревун? Этого Ламарак не знал. «Где-то, – думал землянин, – накапливаются нечистоты, давят на заслонки и клапаны, ждут, когда их начнут обрабатывать сотни разных способов. Сейчас они просто накапливаются». Не без содрогания он поставил, как указывалось в справочнике, первый переключатель в положение начала процесса. За стенами и из-под пола послышалось ровное гудение. Он повернул рукоятку, и вспыхнули лампочки. Все свои действия он сверял со справочником, содержание которого помнил уже наизусть. С каждым щелчком приборов комната наполнялась светом, вспыхивали датчики, дергались стрелки индикаторов и нарастал гул. Где-то там, в глубине цехов, насосы погнали скопившиеся нечистоты по нужным трубам. Резкий сигнал заставил Ламарака вздрогнуть и вывел его из состояния болезненной концентрации. Это был вызов на связь, и он тут же включил телеприемник. На экране показалась голова Рагусника. В глазах его застыло изумление. «Вот, значит, как!» – наконец пробормотал он. «Я не элсверианин, Рагусник, для меня это ничего не значит». «Тогда чего ты сюда полез? Зачем вмешиваешься?» «Я на твоей стороне, Рагусник, но иначе не могу». «Почему, если ты на моей стороне? Разве в твоем мире обращаются с людьми так, как они обращаются со мной?» «Больше нет. Но даже если ты прав, нельзя забывать о 30 тысячах человек, живущих на Элсвере». «Они бы уступили. Ты все испортил. Это был мой последний шанс». «Они бы не уступили. К тому же ты в некотором роде победил. Они поняли, что ты возмущен. До сегодняшнего дня они и подумать не могли, что Рагусник может быть недоволен, что он может причинить неприятности». «Ну и что из того, что они узнали? Теперь они всегда смогут пригласить человека из другого мира». Ламарак энергично замотал головой. Эта мысль не оставляла его последние горькие часы. «Они знают, а значит, начнут о тебе думать. Найдутся те, кто посчитает, что с человеком нельзя так обращаться. А если они начнут приглашать людей из других миров, вся галактика узнает, что творится на Элсвере. Общественное мнение будет на твоей стороне». «И?» «Все изменится. Когда вырастет твой сын, ситуация поменяется к лучшему». «Когда вырастет мой сын», — угрюмо повторил Рагусник, — «щеки его ввалились. А я мог добиться этого сейчас. Ладно, я проиграл. Я возвращаюсь к работе». Ламарак почувствовал непередаваемое облегчение. «Если вы придете сюда, сэр, я посчитаю за честь пожать вашу руку». Рагусник вскинул голову. В глазах его светилась мрачная гордость. «Ты обратился ко мне, сэр, и предложил пожать руку. Занимайся своими делами, землянин, и не суйся в мои. А руки я тебе не подам».